Глава 13. Вестник пророчества. Лежалось мягко. Сквозь плотно закрытые веки мерещился неяркий свет, а до ушей доносился приглушенный разговор. Ферру показалось, что беседуют о чем-то Хегги и Гратту. Других голосов не слышалось. С ощутимым трудом жрец повернулся на здоровый бок, и тело тут же отозвалось на движение глухой болью. Открыл глаза, приподнялся на локте. Оказался он в старой, но ухоженной хижине. Трещали где-то дрова, на улице стучал топор, плотно задернутая занавеска скрывала происходящее за ней. Приятно пахло настойкой, ароматными мазями и очень аппетитно тушеным мясом да крепким медом. Маленькая жаровня у изголовья чадила тлеющими целебными травами. Подле кровати, где укутанный шкурами и накрепко перебинтованный лежал Фер, спокойно сопел Игви. Жрец улыбнулся, глядя, как мирно подергивает пес ухом. Упал на спину, с трудом сдержал готовый сорваться с губ стон. Хрипло шепнул. «Да мы с тобой везунчики, дружок». За темной тканью тотчас засуетились. Отдернули силой занавес, пустили в дивную полутьму яркий зимний свет, резанувший по глазам. К Ферру подлетела Эйдре. Замерла рядом, словно размышляла, как обнять любимого, чтобы не причинить лишней боли. Наконец, решилась осторожно опуститься на краешек кровати. Нежно взяла за руку. Он на мгновение прикрыл глаза. Понял, что даже злиться сил не находит и просто счастлив, что с девой не случилось беды. За ней тяжело приковыляла хозяйка дома. Осмотрела сурово, поспешила хлопотать с какими-то склянками. Гратту заглянул следом, усмехнулся в бороду, густым басом произнес: «Перепугал ты нас, парень». А после обернулся через плечо, крикнул: «Ульт, очнулся!» Топор, грохнув так, словно его изрядным усилием с размаху да от души вогнали в колоду, замолк, и послышались быстрые шаги. Мерк встал рядом с Сейдом, смотрел одновременно радостно и так, словно размышлял немедленно уйти прочь в одиночку, наплевав на прошлое обещание, лишь бы больше друзья не рисковали жизнями. Хегги отогнала Эйдра с кровати, махнула без слов колдунья костлявой рукой, и та безропотно скользнула к Гратту и Ульду. Встала рядом, а жрец затаенно подивился такому послушанию от своей девы. Старуха помогла сесть, подтолкнула под спину внушительную перьевую подушку, сунула миску с лекарственным настоем, велела пить. Жрец покорно проглотил зелье до капли. Сил на чары все равно пока не хватило бы. Терпкий вкус иссушил рот, захотелось воды, и Фер едва заметно поморщился, что хозяйка увидала, проскрипела с нежданной лаской. «Терпи, терпи, чай не меду на перу хлебнул. Голодный?» Он неуверенно кивнул, вновь прислушался к дивному аромату еды. Смурная морщинка на лице Хегги разгладилась, на тонких губах мелькнула мигом довольная улыбка. Старуха поспешила к кухне. Бормотала на ходу. «На поправку идешь, стал быть, признак верный. Бульона крепкого выпьешь. Горячий, наваристый, самодельное лекарство. Сейчас, мой хороший, сейчас». Жрец следил, как ведьма хлопочет над миской, рубит сушеную зелень, и понимал, отчего Ульт так растревожился, приметив весть от знакомой. Несмотря на сходство с огромной жуткой птицей, тяжелую поступь, да голос, чудившийся скрежетом мертвых ветвей по камню, доброты в Хегге было поболее, чем во многих людях. Он с благодарностью принял из когтистых рук плошку отменного бульона, пил да расспрашивал о том, что произошло с остальными. Когда Эйдре прилетела домой, отец изумился ее визиту. Никаких вестей он не посылал и вовсе не ждал встретить деву, а уж тем более одну, без спутника. Мысль о ловушке перестала быть только туманной возможностью, и колдунья, в спешке объяснив, что происходит, собралась догонять друзей. Гратту осерчал от того, что некто придумал морочить голову дочери, да решил проверить, держит ли нынче народ верхнего мира барьер утроб, раз связи между жрецом и его сейд больше нет. Подхватил на всякий случай оружие, заявил, что коль границы стираются, он лично поотрывает дурные бошки всякому, посмевшему напасть на человека из его дома. А после они изо всех сил понеслись к хижине, но никого не нашли. Зато ветра рассказали о сражении у болота. А там сама ведьма объяснила, куда следует идти на подмогу. После битвы они вместе вернулись к старухе, где хозяйка с помощью Эйдре уже 2 дня как выхаживала Ферра. Грату решил оставаться с дочерью, пока жрец не придет в себя. А встревоженный и злой Ульт нарубил Хегги запаса дров на пару зим, ибо волновался за друга и не мог ничем подсобить женщинам. «Твое-то плечо как?» — поинтересовался Ферр, который, будучи лекарем, оказался недоволен такими подвигами Мерга. «Не оторвалось сразу, после тоже не отвалится», — безразлично отозвался колдун. «Смотря как стараться», — вздохнул жрец, глянул хмуро, но встретился с веселой насмешкой в прозрачных глазах. Забросил ругаться и лишь качнул головой, порешив осмотреть рану друга сразу, как ему самому немного полегчает. На следующий день засобирался в обратный путь к Грату. По дороге обещался зайти в Кодок, передать весть Вальге и Йорку. Заодно познакомиться, коль барьер у тропы более не властен над Сейд. Они с Эйдре наедине обговорили знак, который отец подаст, ежели понадобится что-то сообщить или позвать их. И даже Ферр с Ульдом не узнали, каким он окажется. Спустя время сумел подняться с кровати жрец. Раны еще беспокоили, но медленно, тяжко опираясь на руку Мерга, он сдюжил доковылять до стола, да поужинать с друзьями. Ведьма налила каждому доброго меда, и они сидели долго, обсуждали бой в кургане, а Ульд поделился тревогами. Дурная вышла ловушка все же. Двоим хватило бы и драугров. К чему понадобилось тратить силы на такие могучие чары? Коль за нас взялся столь умелый колдун, убить путников на дороге, ему бы труда не составило и так, без катакомб. «Меня иное смущает», — признал Ферр задумчиво. «Что заставило использовать силы Нижнего мира против колдуна Мергов, когда прежде старались навредить тем, с чем тебе не сладить самому? Грухи бы не одолел никто, кроме Сейда. А не случись наша встреча, тебя бы ничего не спасло. Подгадать погоду и повадки, да привести к сгоревшему дому тоже понятно. Кто же знал, что отец обучил тебя сражаться со Слоа? Без заклинания мы бы оттуда не вышли». «Да и дальше мы встречались не с Мергом», — произнесла Эйдра хмуро. «А рассчитано все было с умением. Грухи в переулке объявился, когда Ферр с ума сходил от тоски в замке и запросто мог разозлиться, да решить уйти прочь. Морок ждал у тропы подле источника, куда захотели отправиться со скуки. Дорогу мы обсуждали в таверне без моих чар. А ветрам нипочем стены. Они расскажут Сейду все, что тот пожелает узнать». «Мы и теперь говорим без заклинаний», — тут же напомнил Ферр напряженно, выпрямился на стуле и тотчас поморщился от боли. «Гратто нашептал здесь защиту, как пришел», — успокоила Хэгги. «А мои птицы следят за округой. О том сразу просил Ульт». Жрец благодарно улыбнулся старухе, откинулся обратно на спинку, сделал глоток меда, после заключил. «Эйдре права. Все ведет к тому, что присматривать за нами взялся кто-то из верхнего мира. Да и с курганом случайностей слишком много для расчета. Мы могли шагнуть на тропу, и орел не сыскал бы нас в Ирде. Пусть повадки Ульда вызнали, но что Хегги пошлет за ним, а не отыщет иного колдуна поблизости или не рискнет справиться сама, точно сказать не могли бы, верно?» «Выходит, нас в кургане не ждали вовсе?» Мерк постучал пальцами по боку кружки. «Зыбкие границы с отзвуками пира мертвецов подсобили с чарами призыва. Но драугров собирали не по нашей душе. Но к чему? Сила туда стеклась изрядная. Да еще всех подряд затянули, без разбора. Может, побольше вызнать о том городе, что тут стоял?» — предложил Ферр с сомнением. «Кем они были? Кому приносили жертвы, от чего умерли?» «Не было тут отродясь никаких городов», — удивилась Хегги. «Людям и деревни в такой глуши сдались не больно». «А что же тут за курган, мать?» — нахмурился Ульт. «Ведьмы живут долго. Не слыхала, для кого такой великий могильник соорудили?» «Отчего же, слыхала. И сама сижу подле него не первую сотню лет. А до того сидела моя бабка. И ее. У этого кургана нашей сестре наказал от беды Ирт стеречь еще Лив, когда был жив. «Разве ведьмы служили Ливу?» — поразился Фер. «Вы же...» «Порождение тварей Мерга!» Старуха скрипуче расхохоталась, глянула на жреца добродушно, да хитро сказала. «Мы, как и люди, разные, Ферриган. А кровь в нас течет и дворов Нижнего мира, и мороков Сейда, ежели помнишь. В годы, когда грянула в Ирд беда, наш народ разделился. В ком было больше силы туманов, явились к богам. Другим же приглянулось служить Мергу. О тех бестиях вечно все и вспоминают. А мы как сидели, где велено, так и сидим веками. Оберегаем да не высовываемся». Ульт посмотрел на друга с веселой ухмылкой. Ему, видать, о том было известно давненько. А похвалиться знаниями, в которых не сведущ жрец, оказалось приятно. «Те, что служили Мергу, после раздела расползлись по земле кто куда», продолжала тем временем старуха. «Живут покойно. Бедокурят иногда, но то разозлить требуется. Хотя иным многое не надо. Бед от них великих нету. Пусть и добра тяжело сыскать. Но даже договориться с ними люди умеют за монету или припасы. Вот и стерлись с годами различия. А ведьмы слились для народа одним соседством, коего лучше опасаться для сохранности». «Своих ты дюжу разбаловала, мать», — напомнил колдун хитро. «Хотя на подмогу тебе из деревни явились». Хэгги отмахнулась беззаботно, чуть побурчала про детишек с силушкой удалой за место ума. После вернулась к прежнему разговору. «Курганов вроде нашего, по Фелберу с дюжину. 3 разом под Олкудом. Но есть ли за остальными пригляд, мне неведомо. Там лежат погибшие до раздела, погребенные воины, павшие в битвах с Мергом. Могли и не увидать нужды за ними следить боги. Этот же — беда иного толка. Оттого здесь многие поколения мы и сидим. Жертвоприношение — дело рук ведьм Мерга да людей, что купились на зов дворов Нижнего мира. А в могильнике кого собрали, и двуликому боюсь не узнать. С юга угодий Лива лежат тропы, по коим могли порождения тьмы пробираться в Ирт, а ритуалами тут удавалось их призывать. Когда сотворили межу, места здешние успокоились, а твари Мерга присмирели. Но тогда и не звучал над болотом вечный пир. А теперь кому-то мертвяков поднять потребовалось, да собрать к ним всю окрестную нечисть. Не к добру то творится. Но по вашей душе или нет, а наверняка связано с зыбкими границами. Как чую. Хэгги. Эйдре глянула на старуху с задором и любопытством. Коль в тебе текут силы Сейда, умеешь ли ты слушать ветрами? Ведьма покачала головой. Мои глаза — орлы да вороны. Но ушей, кроме своих, не имеется. Птицы меня понимают. А я разобрать, чего они там курлычут, в жизни не могла. Слыхала, что они вашему народу на крыле умеют весть принести. Но как того добиться, не представляю. Дева хитро улыбнулась, подалась ближе к ведьме, с весельем предложила. Так я научу. Приглядишь за округой, пока мы не разведаем, для чего тут мертвецов собирали. Да и я после принужде тебе что сообщить сумею. Друзья пробыли у Хэгги с неделю. Ждали, пока жрец окончательно встанет на ноги. Старуха пропадала днями с Эйдрой и своими птицами, овладевала чарами Сейда. Ловко сладить с ветрами ей бы не удалось, но простенькое колдовство начинало получаться. А потому, хоть весь друг другу они передать бы сумели отныне куда лучше прежнего. Но Сайм приближался, и времени на дорогу оставалось в обрез. А потому вскоре пришлось проститься. Ведьма проводила их с тревогой. Выдала новый запас лекарств. Заверила, что в случае беды всегда примет да выходит любого. Только бы добрались. Путь к вершине духов выбрали в обход Олкуда, ибо возможности кружить по тракту не нашлось. К празднику они бы уже не поспели. Ульт переживал и желал помочь друзьям в тяжелую пору. Но с трудом успокаивал себя тем, что с обычными умертвиями, коих под зимний праздник по тем местам бродила вдоволь издавна, привычно разбиралась стража. Появится какая тварь на месте своей кончины, так ее легко проткнут любой сталью. Мерк для того не шибко требуется. От Харада сообщений не было. Стало быть, большой беды у него не творится. Иначе своего колдуна он из-под земли достал бы без сомнений. Потому оставалось лишь идти вперед, да надеяться, что невзгоды минуют владение Тана и впредь. К великому разделу спешили той дорогой, по которой недавно бежали на помощь Хэги. Стремились на северо-запад, минуя широкий тракт, зато сокращая расстояние. Чем ближе был Сайм, тем больше угроз множилось в Срединном мире. Но, к удивлению, исходили они не от Мерга, как ожидалось, а от наваждения Сейда. Тонкие границы с Вечным Пиром по обыкновению выдавали всякого неупокоенного, но те не несли опасности. Метались неясными белесыми мороками по холмам да дорогам, где тело нашло последний приют. Исчезали, стоит глянуть, появлялись вновь на краю зрения. Слышался темными ночами жуткий плач и вой, коего боялись простые люди. Но Ульд знал, что в сумерках зимнего праздника межа призовет бедолаг, заберет. А до той поры суждено им летать над землей, да оплакивать незавершенные в Ирде дела, не обращая внимания на живущих еще под небом Срединного мира. Иные неупокоенные сулили беды посерьезней. Те, кого поминали с проклятием, или кто вел прежде жизнь недобрую, торговался с совестью, привык к лихой судьбе. Такие становились драуграми хищными, бродили, брецая оружием, у болот, бродов, рек, в ущельях, повсюду, где границы Мерга оказывались слишком близкими. Каждое дитя с измальства ведало, что не стоит в пору Сайма или Бьола заглядывать в такие места, дабы не накликать несчастье. Друзей же тропки выводили временами к опасным перекресткам миров. Однако там встречалась им уже не толпа призванных в залах катакомб у мертвей, а потому бесшумная поступь да стрелы Ферра вмиг избавляли от необходимости сражаться с тварями. Но на пути встречалась им раз за разом иная опасность. Густые ночные туманы тянули за собой из Сейда мороки и кошмары. Серая пелена наползала отовсюду. Твари верхнего мира не знали бессилия. Лишь защитные заклинания Эйдре избавляли друзей от питцев, мелких пакостников, ростом не более чад трех весен, которые норовили изломать оружие или выкрасть припасы, стоило отвести взор. Красные алчные глаза таращились на них из наваждения. За спиной не замолкал топот маленьких башмачков. Игви угрожающе рычал, злобно лаял, и на время преследователи оставляли их, затихали. Но вскоре возвращались вновь. Несколько раз пес пытался охотиться на воришек, но они бросались в рассыпную, исчезали бесшумно в сумерках, словно не было. А после вновь звучал по округе их тихий шепот, заставлявший настороженно приглядываться ко всякой тени. «Будто кошмарный сон», — жаловалась колдунья дорогой. «Даже в Сейде я не припомню, чтобы мороки докучали каждый миг. Питцы обыкновенно трусливы. Дома им бы одного рыка Игви хватило, чтобы сбежать. А ежели и вернуться, то к следующей луне. Откуда бы в этих поселилась такая смелость?» До ближайшей деревушки оставалось немного ходу, но солнце уже закатилось за холмы. Клубился по округе туман, а в нем мерещились неясные звуки. Блестели вдали непонятные огоньки. Временами чудились мелодии, певцов, коих узнать не захотелось бы и спьяну. Вдруг в глубине наваждения послышался стремительный топот копыт, а на друзей, сверкая алыми очами и утробно мыча, вылетел огромный белый бык. Ульт успел отпрыгнуть от зверя, схватился за меч. Фер приготовил лук. Эйдре отступила на шаг, крикнула: «Копа! Не дайте ему завлечь себя на спину!» Легче от предупреждения не стало. Неведомая сила так и толкала вперед к мясистым бокам чудища. Притягивала, не давала отойти. А бык словно не думал бросаться в атаку. Метался подле, рыл могучими ногами землю. Изворачивался, манил. Фер старательно прислушивался к наваждению, отчего стало чуть легче. Кровь Сейд оберегала от мороков лучше прочего. А вот Мерк, словно завороженный, ступил вперед. Шагал все быстрее к твари, которая замерла, фыркала лошадью, ожидала седока. Эйдре едва сдержалась, чтобы не прервать долгое заклинание. Фер попытался поймать колдуна за рукав, но не поспел. И тут бурой тенью метнулся под ноги Коппы Игви. Залаял, будто пастуший пес. Бык прянул ушами, взревел, бросился к собаке, опустил мощную голову с длинными рогами. Ульт опомнился, ударил от души по крепкой шее. Из раны хлынула кровь, но это лишь разозлило чудище, и оно кинулось на колдуна. Тот чудом умудрился отскочить. После увернулся вновь, выжидал миг для атаки, да всеми силами пытался не поддаваться желанию вскочить на тварь верхом. Фер старательно целился, но бык метался так скоро, что стрела могла с одинаковой удачей угодить как в него, так и в Мерга. Потому жрец не торопился с выстрелом. Игви носился вокруг с рычанием, стремился уцепить клыками за ноги, а тварь брыкалась, норовя угодить псу копытом в лоб. Чары Эйдре чуть укротили пыл Копы. Морок прекратил тянуть каждого к его спине. Но заклятием не изгнать, не уничтожить чудовище невозможно. Потому, завершив колдовство, она крикнула: «Пока он не устал, его не взять! Вымотайте сильнее!» А после обернулась белой лошадью, подлетела к Ферру. Жрец запрыгнул ей на спину, стрелял как придется, пока Эйдре скакала вокруг Копы, злила, заставляла следить яростными глазами. Игви словно понял, что она делает, заметался в обратную сторону, и бык закрутился на месте, старался уследить за всадником и псом одновременно. Когда тварь устала вертеться, Ульт рубанул с усердием, ловко увернулся от острого рога, но тварь мотнула могучей головой, зацепила боком. Мерга пронесло с два яра, откинула в кусты ежевики поодаль. В следующий миг стрела Ферра ударила в бычий глаз, и Копа без движения повалился на землю. Жрец соскочил со спины колдуньи, подбежал к Йорге, пропел исцеляющие чары, с осторожностью помог подняться. Досталось Ульду знатно, но он оказался крепче многих, умудрился встать на ноги и разве что морщился от ушибов. Эйдра тем временем обернулась человеком, приблизилась к быку, положила ладонь на лоб, принялась живо читать новое заклинание. Стоило ей замолкнуть, бык исчез, словно его не было. «Коппа, дух», — тихо пояснила она подоспевшим друзьям, — «убить их невозможно. А коль не изгнать прочь сразу после сражения, они возвращаются на свои земли вновь и еще злее прежнего». «Куда ты его отправила?» с тревогой поинтересовался Фер. «В сердце наваждения, в Сейд. Оттуда убредет, куда вздумается, но в Срединном мире уже не припомнит, если только не найдет где-то тропу». Они пошли дальше к долгожданной деревне, с опаской прислушивались к звукам ночи. Туман обступал со всех сторон, а в нем чудились странные звуки, и каждый теперь опасался вновь заслышать быстрый стук могучих копыт. Ближе к великому разделу оставили путников в покое шкодливые пиццы. Мороков верхнего мира и тут оказалось изрядно, а серая пелена также стелилась, стоило скрыться солнцу. Но новых противников или уже знакомых Грухи с Копой более не встречалось. Лишь неясные шорохи продолжали терзать в пути. На родину Йорги друзья пробрались через широкую брешь в старой стене. Приметили кружащего над ней алого сокола, но не смогли бы сказать с уверенностью, что птица обратила на них хоть каплю внимания. Земли народа Мерк одарили долгожданным покоем. Наваждение оказывалось тем меньше, чем ближе подходили они к подножию древних северных гор, а границы с Нижним миром оставались крепки, драугров нигде не встретилось вовсе. Эйдра жаловалась, что не чувствует здесь троп, и тревожилась, что не сумеет воспользоваться чарами, ежели не удастся отыскать источников силы. Фер уже и не пытался исцелять. Для того он тоже использовал туманы Сейда, в чем нынче убедился сам. Все, что у них оставалось, простое оружие, лекарство Хейги да колдовство Ульда. А это виделось слишком ненадежным перед Саймом при рвущихся границах. Эйдре не убирала теперь руки от подаренного отцом кинжала. Хотя и себе не бралась признаться, выйдет ли использовать его в случае беды. Ведь сражаться без заклинаний ее никогда не учили. Зато время было на стороне друзей. Пришли немного загодя, до праздника, Даже успели передохнуть одну ночь в деревушке у начала пути в горы, да пополнить запасы перед двумя днями подъема к вершине. Дальше удача, казалось, отвернулась напрочь. Погода выдалась на редкость отвратительной. Резкие ветра без устали бросали в лица мелкий острый снег. Ноги местами проскальзывали по льду. От влажного холода не спасали ни теплые плащи, ни меховые накидки. Даже костер на привале, и тот еле справлялся. Вершина духов встретила друзей тишиной, всяким отсутствием существ любого мира, да несмолкающим бураном. До вечера самого короткого дня в году ненастье немного стихло, а пока Ульт готовился к ритуалу, природа и вовсе смилостивилась, уняла вьюгу, явила ясное небо. Они расположились на неширокой площадке, по границам которой торчали острые черные камни, заметенные искрящимся снегом. Наступило безветрие, а виделось почти так же далеко, как и в прошлый раз, когда здесь был мерк. На западе желтой полосой догорал зимний закат. Ульт разложил обереги у единственного прохода к вершине, очертив границу. Сам встал в защитный круг почти у обрыва. Посмотрел на друзей. Эйдре с Игви в ногах устроилась на единственном гладком валуне чуть сзади. И колдуну вспомнилось невольно, как сидел там когда-то его отец, ожидая, пока мальчик подготовится к первому своему предсказанию. Фер стоял рядом с Мергом справа, положив руку на резкую грань камня, глядел вдаль на бескрайние земли Ирда. Зов духов стал сильнее. Ульт уселся, принялся напевать заклинания. Ему ответили, и все внимание Мерга устремилось к тому, чтобы отыскать на Вечном Перу одного единственного человека среди великого множества голосов. Он спрашивал, слушал, хмурился все больше. Наконец решился и, не открывая глаз, произнес: «Твоего брата нет в чертогах Двуликова, но его там знают. Духи боятся и ненавидят его. Еще я слышу женщину, мать. Она повторяет имя Ярга. Плачет, проклинает». Фер не отрывал взгляда от далеких земель. Лишь пальцы сильнее вжались в камень, когда он вспомнил их дорогу, битву у мертвого дома, лезвие у бока Эйдре, свою рану и кровавую полосу под обессилевшим Игви. Страх за близких, бесконечную тревогу, слова Мерга о призванных драуграх, всякий миг пропетых исцеляющих заклинаний, старуху в переулке Олкуда, россыпи оберегов в комнате таверны Фелба. Всему этому вторил голос брата, моливший о помощи в ночной тиши весеннего леса, да сиплый крик умирающего Грухи: «Ярк!» «Ты хочешь узнать что-то еще?» — тихо поинтересовался тем временем Ульт. «Спроси их, что делали с Луа у сгоревшего рыбацкого дома?» Голосом, не теплее прошлого бурана, произнес Фер, а в изумрудных глазах блеснули искры ледяной ярости. Колдун задал вопрос, немного помолчал, затем ответил: «Ждали». «Они говорили тебе дольше, чем ты пересказывал мне», — заметил жрец бесстрастно. «Ждали приказа убить Йорги», — уронил Ульт в повисшей тишине. «Мне больше не о чем их спрашивать». Мерк поднялся, вышел из защитного круга, встал за спиной друга и сказал: «Видно, здесь наши пути расходятся. Я не сумел отыскать твоего брата, а ты рассказал мне все известное о легенде. Дальше идти со мной опасно, у вас своя дорога, где не будет ни слежки, ни сражений». Фер обернулся, посмотрел с жесткой ухмылкой. «Ты сказал однажды, что в моих песнях скоро не останется мира, Йорги. И был прав. Я стану говорить о войне. Мы пойдем по землям Срединного мира. Будем искать ответы о пророчестве. А я спою людям о том, как сражаться с нечистью и уберечься от опасностей из-за границ. Обо всем, что мы видели уже или увидим вскоре. А после и ту легенду, которая станет верной. Раз этой войне нужен голос, он появится. Жреца Ирт услышат, так или иначе». Ульт смотрел внимательно, долго. Вспоминал того, кто казался мальчишкой тогда, на крыльце общего дома деревни на перекрестке трех трактов, говорил о мире, жизни, великих героях. В последний миг умудрялся задуматься о мелочах быта, складывал задорные баллады прямо на ходу. Колдун коротко улыбнулся. Спросил с затаенной насмешкой. «Станешь Тагни? Вестником пророчества?» «А почему нет?» — с хитрым весельем отозвался Фер. «Предсказанного героя услышат еще охотнее, чем обыкновенного жреца, а знаки рождения не проверят вовек. Так что, да, пожалуй, я приму имя Тагни. Будет даже удобнее. Йорги у нас уже есть, а раз защитники не спешат на помощь, станем выкручиваться сами». Ультра смеялся, а Фер тем временем подошел к Эйдре. Сел перед ней на колени, взял за руку, попросил. «Прости, я обещал тебе мир, а нынче со мной не будет ничего, кроме войны и смерти. Мы больше не связаны чарами Сейда, и тебя рядом они не держат». «Ты считаешь, я была с тобой только из-за чар?» — процедила колдунья, а в меде глаз вспыхнул колючий гнев. «Нет», — Фер поцеловал холодные пальцы, — «конечно нет. Но ты мечтала увидеть Ирт, мечтала о путешествиях, новых видах и впечатлениях. Я не смогу тебе этого подарить, любовь моя. Мы проводим тебя куда пожелаешь. Хочешь в Олкут к Мельхе или в Кодок к Йорку. Они будут рады, а после сама решишь, что делать дальше. У тебя мир все еще есть, Эйдре». «На первое время лучше бы к Хароду, за стены замка», — предложил Ульт, подходя к ним. «Когда мы будем далеко и опасность слежки минует, он поможет добраться в любое место с роскошью». Эйдре сидела несколько долгих мгновений, опустив ресницы. Затем подняла взгляд на друзей. Мягко улыбнулась. «Мы идем в Кодок, к пещере, как решили раньше. А куда оттуда? Придумаем после. На что годится жрец без своего Сейда? Тебя и слушать никто не станет, назовись хоть самим Эталом». «Эйдре, ты не должна!» — начал было Фер, но колдунья прервала его жестом и спокойно сказала. «В мире больше нет чар, удерживающих меня рядом с тобой. Но и таких, которые заставили бы бросить вас, не найдется вовек». Жрец молча коснулся губами ее ладони, а после насторожился, резко дернул за руку, утянул назад, закрыл спиной. Ульт обнажил меч, с тревогой глядя в сторону прохода. Игви оскалился и зарычал. Из-за камней на них выползала неведомая прежде тварь. Огромная черная змея с отливающей в зеленой чешуей и шипастым гребнем по хребту. Не меньше десятка яр в длину, а шириной такая, что неясно, как она вообще пробралась по узким горным тропам. Короткие обрубки лап, видом напоминавшие рыбьи плавники, топорщились по обе стороны мощного туловища. Вздрагивали, словно она ими находила препятствие на пути. В кроваво-красных глазах светились белые полосы узких зрачков. Из желтых ноздрей вырывался при дыхании темный дым. Гибкими жгутами шевелились усы, а с них капал на землю яд и разъедал все, на что попал в тот же миг. Чудище, не останавливаясь, смело камни на подходе к вершине вместе с оберегами, будто не приметив. Открыла пасть с острыми клыками, каждый из которых мог сравниться размером со взрослым мужчиной. Сжалась и выгнулась назад. Готовилась к броску. Друзья медленно отступали прочь, пытались придумать способы спастись, но все казалось тщетным. Тварь полностью перекрыла проход телом. Даже проскользнуть мимо да сбежать не удалось бы. Они были почти у края площадки, когда змея с шипением кинулась вперед, а тень от огромной пасти накрыла каждого. Путники уже простились с жизнью, как вдруг неизвестная сила оттолкнула от неминуемой гибели в зубах чудища, но перекинула через край обрыва. И они полетели вниз, к далекой земле у подножия самого высокого из горных пиков. Спасения не было. Их с огромной скоростью несло сквозь туманы и облака под завывание духов, слышные теперь каждому. Лишь на фоне сумрачного вечернего неба на короткий миг мелькнуло пожаром и тут же скрылось в дымке знакомое алое оперение. А в реве мертвецов и свисте ветров почудился соколиный крик.